«Не спать, не спать!» Финниган похлопал Анну по щекам. «Косить, косить! Давай дальше я сама!» «Руки прочь!» Финниган взял из разложенной синей коробочки небольшую бумажную упаковку, зубами сорвал верхушку, достал пропитанный кровоостанавливающим и кровотворным зельями бинт и принялся бинтовать ей руку, попутно всадив ей еще один шприц. «Скорее всего, с Вигенвильдом 6, наши переводчики испоганили Вигенвильд Патион, переведя его дословно как «рябиновый отвар», хотя от рябины в нем упоминание коры в качестве одного из компонентов, потому что рука даже под обезболивающим страшно зачесалась, да и зеленый колпачок очень характерный. Профессионал. Останется только доползти потом до больничного крыла и взять у мадам Помфри антидот, и поспать не помешает. Пока Симус ее перевязывал, из-под деревьев вылетели еще два паука. Поттер, однако, не спасовал. Анна не расслышала, что он там крикнул, в голове шумело, однако кинувшегося на Поттера паука просто разворотило, буквально разворотило. Над головой у Симуса пролетел ошметок хелицеры, лапы чудовища полетели в разные стороны, как осколки от гранаты, а само туловище гигантского паука оторвало от земли и буквально разорвало от удара о ствол ближайшего дерева. Второй паук, заметив, что случилось с его товарищем, тут же поспешил дать дёру в глубины чащи. Поттер послал ему вслед несколько заклятий, поваливших два или три дерева, но в самого монстра не попал. Анна только присвистнула. Силен, однако, тупой, необразованный, но очень и очень сильный. Страшное сочетание в умелых руках, особенно, если умелые руки приправить хорошо подвешенным языком. Ходячая одноразовая бомба, готовая с психу разнести любую преграду, только укажи, куда надо бить. Ужасно. Надо торопиться, а то вдруг друзья этих вот... Анна кивнула на труп паука, убитого Симусом. «Придут на запах? Придут, дадим пизды», — злобно огрызнулся Симус, заканчивая перевязку. «Видит святой Патрик, если бы не защита Дамблдора и не твоя рана, я бы Хагриду прямо сейчас башку бы прострелил. А он тут как? А это его?» — Финниган кивнул на труп огромного паука. «Точно его, говорю тебе, он один у нас тут, блять, такой затейник Шаманхуев. Чем опаснее тварюка, тем больше она ему лапочка». Симус закончил с перевязкой, убрал аптечку обратно в подсумок на поясе. «Встать сможешь?» «Смогу». Анна с трудом поднялась на ноги. Болела все. Спина после падения на рюкзак, голова после наркотического анестетика, рука, которая даже под обезболивающим сильно соднила. Да еще она, похоже, при падении умудрилась как-то подвернуть ногу. Не до смещения или перелома. Конечно, фиксатор стопы в ботинке спас, но тоже болезненно. Бля. Анна пошатнулась, ухватилась здоровой рукой за плечо Симуса. «Держись, Поттер. Что, валим отсюда? Я несу Анну, а ты смотри на шестерку, чтобы следом еще уроды не увязались». «Понял. Сейчас». Финниган свободной рукой достал палочку. «Акция гильзы, Эваниска». Покончив с этим, Симус пристально посмотрел на Поттера. «Если об этом кто-то узнает, я буду знать, что это ты растрепал», — предупредил он. «Все, уходим». Глава 22. Вечеринка с продолжением. Должна сказать, мисс Грейнджер, я удивлена, мадам Помфри ощупала травмированную руку Анны. Не думала, что мистер Финниган умеет оказывать первую колдомедицинскую помощь, да еще и так профессионально. Ага, у него много скрытых талантов. Анна поморщилась от касания, ведь обезболивающее уже давно перестало действовать. Не сомневаюсь, мадам Помфри с сомнением осмотрела основательно зажившую под действием Вигенвильда рану. Ну, в целом, я не вижу причин, чтобы вас здесь задерживать, мисс Грейнджер. Антидот от яда акромантулы я вам ввела, жалоб у вас, как я понимаю, никаких нет. Да, мэм, чудно. В таком случае, желаю здравствовать, мадам Помфри кивнула. Только постарайтесь ближайшие 2-3 дня не напрягать руку ничем, тяжелее кружки с чаем. Колдомедицина может многое, но ресурсы организма тоже не бесконечны. Да, мэм, ступайте. Анна вышла из госпиталя, размяла руку. Повезло, очень сильно повезло, что акромантул распонахал руку именно так, иначе было бы очень трудно объяснить мадам Помфри, что это за фигурный шрам на предплечье, подозрительно похожий на метку культа Шаат. Но повезло, на этот раз, Анна, в ванну врезалась Гермиона, тут же крепко обнявшая сестру, да так, что Анна с трудом могла дышать. «Пусти, пусти, задушишь, ты могла погибнуть», — воскликнула Гермиона, не обращая внимания на сопротивление сестры. В ее голосе звучала смесь гнева и отчаяния. «Почему ты всегда лезешь на рожон? Почему?» Анна, Наконец, освободилась из ее захвата, отступила на шаг и глубоко вдохнула, потирая здоровую руку. «Ну, во-первых, я ни на какой рожон не лезла, мы занимались по плану. Я не виновата, что у вашего припизденного на всю голову лесника такие лапочки водятся. И вообще, не преувеличивай. Нас было трое, двое из этих трех умеют сражаться. Все нормально». «Нет, не нормально». Гермиона в возмущении даже топнула ножкой, что в ее исполнении выглядело очень забавно. Надутый хомячок возмущается неубранной клетке. «Идиллия». «Нет, нормально. Меня учили сражаться, я сама выбрала путь темных искусств. Мне привычно. Так что вытри слезы, прекращай реветь. Меня убить надо еще постараться». «Ясно, угу», — шмыгнула носом Гермиона. «Но пообещай, пожалуйста, что больше не будешь меня так пугать». «Хрен тебе, золотая рыбка», — Анна поежилась. «Мы в магически богатом месте, я тебе тут ничего обещать даже на словах не буду. Да и вообще, ты не маленькая уже, сама должна понимать, почему это невозможно». «Угу, вот и хорошо», — Анна слегка улыбнулась, но тут же нахмурилась, услышав чуть вдали знакомый голос Финнигана. «Я этого полувеликана своими руками придушу. И учти, Поттер, хуй меня кто от этого отговорит. Массовик-затейник ебаный». Финниган, сопровождаемый Гарри и Роном, выскочил в коридор больничного крыла, уставился на Анну, сглотнул. «Как ты, солнце?» Анна посмотрела на него с одобрением. «Нормально. Мадам Помфри просила тебе передать большое уважение за первую помощь». «Ну, кое-что можем», — усмехнулся Финниган, обнимая ее. Анна не сопротивлялась, даже позволила себе уткнуться Симусу в плечо носом. «А по поводу Хагрида, поддерживаю», — добавила она после небольшой паузы. «Один-то паук, проблема. А если бы их было десятка-два, но Хагрид не виноват», — вмешался Гарри, который подошел вместе с Роном. Рон, впрочем, бравого настроя своего друга не разделял. Ну да, не с его арахнофобией отстаивать права хищных пауков. Он никогда не хотел, чтобы кто-то пострадал. Это просто случайность. Случайность? Симус зло усмехнулся, глядя на Поттера. Ты считаешь нормальным, что в школьном лесу обитают хищные ядовитые пауки размером с волка? Хагрид не желал зла, вступила Гермиона, все еще держась за руку сестры. Он просто любит магических существ, и меня его сексуальные предпочтения не интересуют, я брезгую. Финниган оскалился. Я свое слово сказал. Но Хагрид, Симус прав. Анна поморщилась, снова принялась разминать руку. Ладно мы, а если пауков будет больше, а если они ночью в замок поползут, а если сожрут кого-то? Вы вот, — Анна прищурилась, глядя на Рона, Гермиону и Гарри, — сможете потом спокойно спать, зная, что это из-за вашей солидарности с Хагридом условный первокурсник Майкл сначала был укутан в мягкий и теплый кокон, а потом, под действием паучьего яда, сам стал мягким и теплым, еще и кашицей. Фу-у-у, поморщилась от подробностей Гермиона. А ведь акромантулы именно так и едят добычу. Сначала завалит лапами и хелицерами, а потом впрыснут яд вместе с секретом желез, и ждут пару дней, — продолжала давить Анна. — А потом как сок через соломинку выпивают вкусную и питательную кашицу, которая получилась из органов, мяса и вообще всех белков организма. БММ. Рон разом побледнел, закрыл рот ладонью и быстро-быстро побежал к ближайшему туалету, откуда вскоре раздались звуки тяжелой и интенсивной рвоты. Анна покачала головой. Слабак. Короче, с этим надо что-то делать. Хагрид их развел или нет, но подобным тварям возле школы не место. И что делать? Нахмурился Гарри. Ну уж точно не наряжаться и не идти в их логово, пытаясь договориться. И на зачистку у нас никаких патронов и заклинаний не хватит. Анна поморщилась, руку снова прострелила болью. Вообще, конечно, она несколько покривила душой. Адское пламя и жизни паучьему логову на один залп. Но это совсем уж радикальное решение. Страшно. Примерно как хлорпикрином в городе воевать. Не получится, сорвется заклинание, и пиздец, даже хоронить ничего не надо будет. А что делать? Ну, вы не обижайтесь, конечно, и можете даже заранее сказать Хагриду, но я сообщу об этом в Аврорат. Пусть этим сотрудники при исполнении занимаются. Гарри и Гермиона потупились, опустили взгляды в пол. Анна покачала головой. Нет, понятно, что Хагрид их друг и все такое, но мозг же надо включать иногда. Ладно, с этим разобрались, закрыла тему Анна. А теперь извините, но нам с Гарри пора готовиться к очередной встрече у Слакхарна. Симус, пойдешь со мной? Разумеется. Как я тебя одну в этом гадюшнике оставлю? А можно не надо? Анна усмехнулась. Поттер с завидным постоянством пытался избегать встреч в клубе слизней. Слакхорн за прошедшие 3 месяца устроил уже 5 званых вечеров, каждый из которых напоминал миниатюрный бал с нотками делового коктейля. Еда изысканная, напитки, не хуже, много важных людей и атмосфера, напоминающая смесь охоты и биржи наемников. Каждый пытался кого-то впечатлить, завязать полезные связи или хотя бы произвести впечатление на самого Слакхорна. Сама Анна с удовольствием посещала эти встречи, таская с собой еще и Финнигана, который на время встреч прятал свой откровенно бандитский характер и вел себя как профессиональный разведчик-диверсант, вместе с ней заводя знакомства, играя словами и подыскивая союзников. Тем более, выбирать было из чего. Будущие и действующие дипломаты, исследователи, важные офицеры Аврората, знаменитости, мастера и эксперты различных магических сфер. Невероятно полезные знакомства. Поттер же считал все это бессмысленным фарсом и избегал таких мероприятий, как огня. Слакхорн, конечно, каждый раз тяжело вздыхал, замечая отсутствие своего золотого мальчика, но пока терпел. Анна, глядя на его демонстративное упрямство, только пожимала плечами. Это сейчас ему все равно, а вот после выпускного, когда внезапно выяснится, что на самые хлебные места расхватают, помимо самых умных, еще и самых знакомых, тогда окажется, что даже фамилия Поттер и статус мальчика, который смог, не гарантия будущего. Нет, она усмехнулась. Надо, Поттер, надо. Званый ужин в клубе слизней, организованный профессором Слакхорном, на этот раз обещал быть особенно изысканным. Профессор славился своим умением создать атмосферу легкой непринужденности, даже если на вечер собирались известнейшие личности магического мира. В просторной гостиной, украшенной магическими свечами, порхающими под потолком, звучала мягкая музыка. В углу комнаты стоял магический фонограф, из которого доносились мелодии джаза в исполнении известной волшебной группы «Золотые тритоны». Гармоничные звуки тихо наполняли зал, не мешая беседам. На столах под белоснежными скатертями сияли массивные серебряные блюда с закусками. Центром стола служил огромный торт, магически украшенный движущимися фигурками. Впрочем, Анну интересовали вовсе не блюда и не музыка. Ее интересовали остальные гости. Анна сразу заметила мадам Катриен Ардент, знаменитую исследовательницу и автора бестселлера «За дальним горизонтом бездны», можно сказать, настольной книги любого уважающего себя волшебника, интересующегося бездной. Рядом с ней стоял и вел светскую беседу главный редактор ежедневного пророка. Чуть в стороне от них беседовали сразу 3 судьи Визингомата. У столика рядом с ними неспешно потягивали вино несколько волшебников в возрасте от 60 до столько не живут, среди которых Анна, к большому своему удивлению, увидела и знаменитую Ариадну Малфой, адвоката, отсудившую у папаши Люциуса Малфоя целое поместье на Лазурном берегу. В дальнем углу зала Анна и вовсе увидела самого Руфуса Скримджера, нового министра магии. Он с угрюмым видом беседовал с молодым, не старше 30 лет, но уже изрядно тронутым морщинами волшебником. Анна фыркнула, отвела взгляд в сторону. Дитрих Майндброук, нынешний мастер разума из крепости 13. Интересно, что ему тут понадобилось? Нет, мотив Скримджера понятен, ему надо доказать, что магическая Британия вовсе не в кризисе и по-прежнему поддерживает международные отношения не только со странами, но и с видными организациями, но все же, Майндброук, самый нелюдимый и черствый менталист, которого только можно было найти, прибыл на праздник. Слакхорн, стоя в самом центре творящегося мероприятия, сиял от удовольствия. В перерывах между подачами блюд Слакхорн прохаживался по помещению, чтобы побеседовать с каждым из гостей. Он успевал заметить все, и вино, которое кто-то предпочитал, и тему, на которую стоило заговаривать. Анна поймала его взгляд, и профессор с улыбкой кивнул ей. «Мисс Грейнджер, как всегда приятно видеть вашу очаровательную персону. Мистер Финниган, мое почтение». «Взаимно, сэр», — вежливо кивнул Симус, немного смещаясь в сторону, чтобы Слакхорн увидел того, за кем охотился уже очень давно. «Ао, Гарри, мальчик мой», — Слакхорн даже облизнул губы в предвкушении. «Входите, входите, я тут кое с кем хочу вас познакомить. Это вот Элдрид Уэрпл, мой бывший ученик, автор книги «Братья по крови», «Моя жизнь среди вампиров» и, конечно, его друг Сангвини. «Гарри Поттер, я в восторге». «Просто в восторге!» — вскричал Уэрпл. «Я как раз на днях говорил профессору. Где же Гарри Поттер, которого мы все так ждем?» Анна усмехнулась, подмигнула Симусу. «Все правильно, у Слакхарна в этих вечеринках своя цель, у них своя, теперь можно ненадолго разделиться, прощупать разные слои общества». Спустя час после прибытия на вечеринку Анна уже успела порядком утомиться от многочисленных улыбок, условностей и болтовни о карьерах и успехах. Однако стоило ей остановиться, чтобы взять бокал вина, как к ней тихо подошел мужчина в строгом черном мантии, с лицом, не предрекающим ничего хорошего. Анна вздохнула. Карбан Яксли, известный пожиратель смерти, который избежал заключения, прикинувшись ветошью. Ну, в смысле, сказал, что был под Империусом. После чего щедро занес кому надо за искупление и раскаяние, помог следствию, читай, сдал самых проштрафившихся новобранцев аврорам, и остался на свободе. Мало того, за столько лет Яксли успел даже обратно заслужить репутацию приличного человека, и, похоже, даже убедил в этом Слакхарна, раз тот позволил ему присутствовать, или же просто прошел с кем-то из остальных гостей как компаньон, тоже может быть. Мисс Гринджер, я полагаю, Анна вздохнула, мистер Яксли, чем обязана? Пока, ничем, выделив слово «пока», проговорил Яксли. Хотел бы обсудить с вами один вопрос в более уединенной обстановке, если позволите. Анна мельком взглянула на Слакхарна, который как раз оживленно беседовал с группой студентов, и, убедившись, что никто особо не смотрит в их сторону, сухо кивнула. Конечно, Яксли мягко, но уверенно повел ее к одному из дальних уголков комнаты, где горел небольшой камин, а рядом стоял стол с красным вином и хрустальными бокалами. «Признаться, я давно заинтересован вами», — начал он, разливая вино. Его голос был ровным, лишенным эмоций, но в глазах читалась опасная внимательность. «Вы не из числа обычных студентов Хогвартса. Образование в Дурмстранге, ваш выдающийся уровень подготовки и ваш интерес к практической магии». Анна с трудом удержалась, чтобы не заскрежетать зубами. «Начинается. Не люблю слишком долгих вступлений, мистер Яксли. Вы ведь отозвали меня не для того, чтобы похвалить мои академические достижения, ну, что вы, мисс Гринджер, в конце концов, что есть комплимент, как неискусное подчеркивание достоинств, я в самом деле восхищаюсь, не имея ничего, добиться столь многого, знаете, ведь первое, что я уважаю после знатного происхождения, это целеустремленность, многие мои коллеги с этим не согласились бы, короче, мистер Яксли, она облокотилась спиной на стену, к делу. Что вашей шайке имени Медузы Горгоны надо? Медузы? Ну, у вас же, в вашем клубе по интересам, очень специфическая тематика. Змеи, смерти, темная магия и статуи, говорят, они в поместье Малфоев весьма недурные. Яксли, не ожидая подобного, не смог сдержать смешка, однако быстро восстановил нейтральное выражение лица, попытавшись замаскировать рвущийся наружу смех под простую благосклонную улыбку. Наивный. Прямота, замечательное качество. Хорошо, тогда скажите, мисс Гринджер, каковы ваши взгляды на вопросы, скажем так, грядущие идеологии, на наше общее будущее под руководством тех, кто с рождения имеет право властвовать? Анна сделала вид, что задумалась. Понятное дело, что вербовать ее не будут, происхождением не вышло для этого больного завышенным самомнением рассадника проблем с инбридингом, и никакие таланты этого не компенсируют. Скорее даже наоборот, талантливую грязнокровку попытаются удавить да поскорее, даже если в лицо будут улыбаться и даже если каждое утро будут ей цветы носить и завтрак в постель подавать. Знаете, мистер Яксли, мне плевать на любую идеологическую чушь, будь то чистота крови, которая выкосила Габсбургов или величие вашего великого лорда, который не справился с младенцем. Хотя всего-то надо было один раз вместо красивого зеленого магического лучика запустить совсем некрасивую, но гораздо более эффективную оранжевую вспышку с радиусом взрыва 10 футов. Яксли позеленел от гнева, но Анна не дала ему себя перебить. Она оторвалась от стены, в два шага оказалась в упор к Яксли и прошипела. «Запомните, Карбан, пока ваша шайка Лейка не представляет угрозы для меня или моей сестры, мне до вас дела нет». «Будь у вас знаменем хоть змея с черепом, хоть свинья с топором, можете себе играть в политику и социальные реформы, войнушку с Дамблдором можете начать, если скучно и делать больше нечего, но в сторону моей семьи не моги руки тянуть, а то так можно без этих самых рук очень запросто остаться». Анна позволила себе паузу. «Долохов вам наверняка растрепал о моих возможностях, сам ведь из наших, так вот, не советую вам рисковать и проверять его слова». Передайте это вашему общему собранию». Яксли слегка прищурился, но на его губах появилась легкая, едва заметная улыбка. «Ничего, ничего, недолго тебе, такому благородному, улыбаться осталось. Я передам». «Искренность, редкость в наши скверные дни», — мисс Грейнджер улыбнулся, разряжая обстановку. «Яксли, как и здравый расчет, если позволите, за это и поднимем бокалы. Ваше здоровье». Анна лишь сделала вид, что пьет, хотя сама лишь едва-едва смочила губы, мысленно пообещав себе после праздника сразу уколоться универсальным антидотом от греха подальше. А вот Карбон в несколько глотков полностью опустошил бокал. Анна усмехнулась, незаметным движением сбросила в приоткрытую сумку пустую ампулу. Теперь уже пустую. Та упала в кармашек дамской сумочки и быстро исчезла в незримом расширении. Анна довольно улыбнулась. Отсчет в 20 часов пошел. Перефразируя классика, Рицин, дело тонкое. В конце концов, не строить же тут политику и не пытаться разубедить конченых психопатов и фанатиков в том, что они неправы и надо немедленно покаяться. Это Дамблдор может позволить себе играть в словесные кружева, попутно устраивая врагам второй, третий, пятый или десятый шанс на искупление. Или какой-нибудь мифический герой, к которому после одного разговора по душам все прибегут в ноги падать и просить о союзе. У грязнокровки, в отличие от великого светлого и нефильтрованного, за спиной никого нет и ее жизнь ничего не стоит. А уж если вот так наехать, на грани между угрозами и оскорблением, оставить врага за спиной живым и здоровым после подобного, нет уж, дураков нет. Карбон, конечно, прямо с вечера стартанет на доклад к темному лорду и там все ему перескажет, тот скажет ему не делать глупостей, Яксли затаит обиду и решит убить ее попозже, ведь, по его мнению, никуда она не денется, а потом, когда действие Рицина, наконец, наберет критическую массу, уже он сам никуда не денется, и доказать не получится, если не знать, что искать, этот яд невозможно найти, а ведь он еще и не магический, колдомедики о нем не знают, Снейп может догадаться, конечно, но вряд ли станет ее закладывать, да и сам Карбон едва ли ждет от нее такой прыти, чтобы потом принимать такой же универсальный антидот, в конце концов, она для него, глюпый тупой юдишка, не способная ни на что особенное. «Прошу простить, мистер Яксли, у меня еще есть кое-какие обязательства». «Разумеется, мисс Грейнджер, спасибо за вашу откровенность». Анна отошла в сторону, быстро смешавшись с толпой. Теперь осталось только сделать себе качественное алиби. Смерть Яксли может и получится списать на гнев темного лорда, да и тут хватает других, с кем этот эмиссар Волдеморта может неудачно пообщаться, но лучше, все же, отвести от себя подозрения. Однако, Анна развернулась на каблуках. Да, я говорю от лица бездны. Мы хотим поговорить с тобой. Глава 23. Планы и обманы. Анна довольно оскалилась, глядя на невысокую блондинку, которая подошла к ней. Луна Лавгуд. Ну, разумеется. Кто же еще в Хогвартсе может быть достаточно странненьким, а точнее, наглухо отбитым с абсолютно нечеловеческой логикой мышления? Только Лавгуд. Вот она, значит, какая, фея неблагого дома Хамен. Здравствуй, фири Луна Эртхамен. Луна как-то разом побледнела. Откуда ты знаешь? Мне мой персональный морщерогий кизляк подсказал, спародировала ее выражение Анна, внутренне напрягаясь. Так что, скажешь, чего хотела? Или будем играть в гляделки, пятнашки и перебрасываться фактами о мозгошмыгах, кизляках, жуках, чувствоэдах и прочих веселых тенецветах? Луна поморщилась, явно сочтя подобный списочек за издевательство. На мгновение ее глаза потемнели, став отражением ночного неба, точно такого же, какое бывает ночью на потолке большого зала, однако она сдержалась. «Нам надо поговорить с тобой, наедине». Анна нахмурилась. «Из чего такая необходимость? Хотя бы потому, что это не мой покровитель спустился в большой зал и вел пространные беседы с тобой». Анна усмехнулась. «Угрозы, мило, но бесполезно. Ну, можете рассказать об этом всем. Только сначала расскажите, кто устроил обрушение крыши». Луна заскрежетала зубами. «Недоказуемо». Аналогично, Анна усмехнулась. «Однако, раз уж у вас такой приватный разговор, что аж вам самой страшно, то можем и выйти подышать. Только предупрежу своего спутника». «Хорошо». Уже через 5 минут Анна и Луна были в коридоре. Слакхорн устраивал прием в старом бальном зале на 5-м этаже. Луна мрачно посмотрела на нее, кивнула и повела ее к двери, ведущей на небольшой балкон в конце коридора, скрытой тяжелыми шторами. Вокруг царила тишина, нарушаемое лишь шорохом ветра. «Фиговое место», — сразу предупредила Анна. «Зато тихо, и никто не помешает. Зато и подслушать нас не проблема». Анна облокотилась на перила балкона, посмотрела вдаль. С этой точки был отличный вид на озеро. «Так чего хотела? Ты очень мешаешь планам Эурис», — Анна фыркнула. «Скорее уж мешаю личным планам твоего покровителя», — прокомментировала она. «Тени в целом наши муравьиные дела до лампочки. У воплощения первой тени другие масштабы. Кстати, на кого работаешь, если уж у нас такой откровенный разговор? Я служу первой». «Ой, не пизди», — Анна поморщилась. «Так кому ты служишь? Кто в бездне согласился работать с феей? Покажи свою метку». «Я», — Луна нахмурилась. «Какую еще метку? Ну, шрам или татуировку? Тени это дело очень любит. Так что, у меня нет никакой метки». «Так не бывает», — насторожилась Анна. «Это же как пропуск в бездне, чтобы твою душу не схарчил кто попало». «Давай, давай, не стесняйся», — Анна закатала рукав, показала Луне символ Шаат. «Ну, я жду». Но Луна сглотнула, глядя на шрам в виде причудливого переплетения линий, побледнела, узнала символику старших теней. «У меня правда нет». Анна отпустила рукав, нахмурилась еще больше. «Что-то не так, не может бездна вот так просто оставить Акалита без отметины. Такого не бывает в принципе. Вообще, никак, исключений не бывает. По крайней мере, если тень достаточно могущественная, чтобы хоть как-то воплотиться в реальности для заключения контракта». Анна прищурилась, внимательно вглядываясь в Луну. «Вроде, не врет, но, может, добросовестно заблуждается, только не в наличии метки, а в совсем другом вопросе. Значит, у тебя нет метки?» — протянула она, скрестив руки на груди. «Странно, даже у самых мелких теней всегда есть условия. А как же коммуникация с покровителем? Метка обеспечивает связь с бездной». Луна замотала головой, ее взгляд стал беспокойным, почти паническим. «Это потому, что я особенная. Эурис сказала, что я избранная». «Избранная», — протянула Анна с легкой насмешкой. «Знакомая картина. Это кто тебе сказал, мелкая зверушка из ближайших горизонтов? Или ты действительно думаешь, что первая тень будет возиться с человеческими понятиями вроде избранности? Ты не понимаешь», — выпалила Луна, ее голос дрожал, но глаза горели. «Эурис видит во мне потенциал. Она говорит со мной во снах, она наставляет меня». «Вот именно, что говорит», — оборвала ее Анна. «Настоящая Эурис не стала бы тратить время на болтовню. Она существует на других уровнях реальности. Ее интересы настолько выше человеческих, что твои попытки объяснить ее действия понятиями вроде помощи или выбор даже звучат смешно». Луна вцепилась в перила балкона, ее руки побелели от напряжения. «Ты лжешь, ты пытаешься посеять сомнения». Анна мягко покачала головой. «Ясно, Луна, фея, и во снах она, как и положено фее, не спит в традиционном понимании этого процесса, а странствует душой по грезам, царству ближнего горизонта бездны. Отсюда и растут ноги у ее странности в человеческом восприятии. И, видимо, во время странствий в грезах ее там подкараулила какая-то мелкая тварюшка из бездны, вовремя прикинувшаяся Эурис. А фея, для которой грезы, дом родной, много ли надо? Она привыкла, что в грезах ничего опасного не бывает, если не заходить слишком далеко. Навешай ей талантливо лапши на уши и пожинай плоды своего не шибко большого труда. Луна, я знаю, как работают тени. Они играют на слабостях, но всегда дают взамен на твое служение только что-то одно конкретное, а не абстрактную избранность, в результате которой обещают все и сразу. Так что смирись, кто-то просто притворяется Эурис. Вы ведь общались в грезах, во снах, а для заключения правильного пакта нужно, чтобы тень вышла в наш мир. Нет, — прошептала Луна, ее голос дрогнул. Это невозможно. Анна вздохнула, сделала шаг ближе, понизив голос. Подумай сама, я понимаю, что проще обмануть, чем доказать, что ты обманута, но, сама подумай, касание Эурис уничтожает целые миры, погружая их в бездну. Справится ли сознание одной, пусть и сильной, феи с подобной титанической мощью, даже если разговор был в грезах? Луна выглядела сломленной на секунду, но тут ее лицо исказилось яростью. «Ты ничего не знаешь», — выкрикнула она. «Ты просто завидуешь мне. С чего бы?» Анна усмехнулась. «Мой покровитель, Шаат, старшая тень разума. Моя цена за пакт хоть и большая, но не невыносимая. Чему мне завидовать? Тому, что кто-то отдает больше, чем даже в теории сможет получить». Луна заскрежетала зубами от злости, и через мгновение Анна ощутила, будто кто-то запустил ей под череп два ледяных щупа. Правда, еще через мгновение эти ощущения перенеслись из головы на метку. Рука мгновенно окоченела, будто ее окунули в ведро с ледяной водой. Анна злобно оскалилась. Еще бы, Шаат, не из тех теней, кто готов делиться своими сотрудниками. Анна сделала шаг вперед, схватила Луну за голову, положив мгновенно потемневшие пальцы на виски, и Луна с воем осела на пол. Еще бы, не каждый может запросто справиться с шоком, возникающим, когда весь твой запас знаний в одно мгновение копирует себе тень знаний. Еще одно доказательство, что Луну обманули, маломальски крупная и влиятельная тень защитила бы свою подопечную от подобного трюка. Неплохая попытка, фыркнула Анна, глядя на поверженную и совершенно потерянную Луну. Ты, похоже, уже далеко зашла. Верно, Луна Эртхамен, Луна отшатнулась. Ее лицо исказилось от ужаса. «Что ты такое? Это не так важно. Важно, что я, не твой враг, если перестанешь быть дурой», — ответила Анна, делая шаг вперед и помогая Луне подняться. «А еще важно, что тебя обманывает какая-то мелкая тварь из ближнего горизонта. И если ты этого не поймешь, последствия будут катастрофическими». Луна замерла, глядя на Анну широко раскрытыми глазами. Секунды тянулись как вечность, прежде чем она отвернулась, прижав руки к вискам. «Ты врешь», — прошептала она, словно убеждая саму себя. «Нет, так не может быть, нет», — Анна не ответила. «Во-первых, потому что не имела привычки лезть в чужие самобичевания, а во-вторых, потому что ее разум и без того сейчас был переполнен теми мыслями, знаниями и воспоминаниями Луны, которые Шаат счел необходимым оставить ей. Весьма полезные сведения, кстати, например, о физиологии феи и о том, как они выходят в грезы. Интересно, очень интересно». Несколько минут Луна пыталась как-то с этим смириться, а потом заплакала. Не так, зарыдала, подвывая, дрожа, дергаясь и срываясь на протяжные «вы-вы-вы-вы» с редкими нервными подхихикиваниями и шмыганьем носом. Анна вздохнула, дала ей несколько минут, чтобы прорыдаться и пережить пик истерики, затем подошла ближе, обняла трясущуюся в отчаянии Луну, погладила ее по волосам. «Не переживай, малыш, не ты первая, не ты и последняя, кого обманывают мелкие тени». «Но что?» Луна шмыгнула носом, прижимаясь к Анне, как ребенок к матери. «Что мне делать?» «Ну, знаешь, даже если съели, есть минимум два выхода. А я, а в твоем случае», — Анна усмехнулась, — «либо угасай и затухай, либо туши пожар бензином». Луна удивленно уставилась на Анну. «А как, это будет больно?» — заранее предупредила Анна. «Либо будешь страдать от боли, когда в грезах твой нынешний покровитель попытается тебя достать, либо будешь страдать от бесчувственности, если найдешь другого покровителя. Например, Шаат, рекомендую». «Почему?» — шмыгнув носом, посмотрела на нее Луна. «От него я хотя бы знаю, чего ожидать». «Итак, Карбон», — темный лорд не без интереса посмотрел на Яксли, — «что ты можешь сказать по результатам своего визита в нашу обожаемую магическую школу?» «Обстановка благоприятная для вас, милорд», — поклонился Яксли. «Вполне благоприятная. Интересно. Прошу, Карбон, присядь. Разговор предстоит долгий и сложный». «Да, милорд». Карбон присел в кресло, ослабил галстук. Ему было немного нехорошо. Пока закончилась вечеринка, пока поговорил со всеми, с кем нужно было, пока прошелся по всем местам, которые потребовал посетить темный лорд, пока покинул Хогвартс, не привлекая внимания. В общем, на доклад к темному лорду он попал лишь под утро. Карбон чувствовал себя плохо. Он зверски устал. Ему хотелось спать, да еще и на вечеринке он, похоже, съел или выпил что-то не то. Его слегка подташнивало и начинала побаливать голова. Наверняка не самое лучшее вино, которое пришлось пить в компании офицеров Аврората, присутствующих на вечеринке. «Итак, давай по порядку, Карбон», — попросил Волдемарт, также присаживаясь в кресло у камина. «Начнем с границ замка». «Да, конечно», — Карбон достал и разложил на журнальном столике карту окрестностей Хогвартса. «Посты авроров выставлены вот здесь и здесь, у главных и служебных ворот, плюс небольшой пост в Хаксмиде, но там, главным образом, курсанты-практиканты, они реальной угрозы не представляют. Щиты ослаблены, через них можно пройти, но они в боевом режиме. Одна команда директора, и Хогвартс превратится в неприступную крепость. Дальше, на территории замка по ночам дежурит староста и до десятка авроров. Маршруты патрулей старост не изменились еще со времен, когда мы учились, а авроры дежурят парами на стационарных постах, на ключевых позициях, у большого зала, у библиотеки, у совятни и у госпиталя. И еще двое стоят на вершине астрономической башни и наблюдают за подступами. Но служба ведется из рук вон плохо. Стоят расслабленно, ведут себя спокойно, курят, чаи гоняют на посту. Если будет хотя бы два человека вроде Долохова, перерезать посты можно без шума и пыли. Проверил проходы, угу, кивнул Яксли. Удобнее всего будет пройти по туннелю от Сладкого Королевства. От Аврорского поста далеко, два входа в помещение, хозяин на ночь остается один, и если сделать все тихо, он даже не услышит, что кто-то прошел, стены толстые. Яксли покачал головой, сгоняя усталость, заменил карту окрестностей на карту Хогвартса, показал схему третьего этажа. Выход будет на третьем этаже, у статуи Одноглазой Горбуни. Самый удобный путь, далеко от патрулей и старост, мало портретов по ближайшим коридорам. Плюс маршрут до кабинета директора чуть ли не по прямой. И там, если что, можно запросто держать оборону, пока все не эвакуируются через проход. Или расползтись по окрестностям и быстро захватить все основные переходы с верхних этажей, заблокировав тех же гриффиндорцев, верных песиков Дамблдора, наверху. Толково, Волдеморт задумался. Однако не слишком ли очевидно? Нет, милорд, покачал головой Яксли. Слишком очевидно было бы пробовать пройти через камины в подземелье или через проход у гремучей ивы. Кроме того, можно разделить силы, так будет даже лучше. И как тогда? У меня есть кое-какой план. Яксли утер платком пот со лба. Заслать, скажем, Долохова и Беллу через проход на третьем этаже, выдав им имеющиеся у нас мантии-невидимки. Они устранят посты на астрономической башне и в совятне, после чего подадут сигнал остальным с помощью метки. Несколько опытных человек, скажем, Макниер с Ноктом и братья Лестриндж, берут с собой по 5 новичков каждый и на метлах под дизель-люминационными чарами высаживаются во двор трансфигураций, на астрономической башне, в совятне и вот здесь, на деревянном мосту. Заодно можно устранить этого остолопа, Хагрида. Он, не сила, конечно, но он верен Дамблдору, и он будет очень мешать. Толково. Волдеморт усмехнулся. Действительно, красивая схема получается. Ты молодец, Яксли. А то я уже начал думать, настолько ли ты полезен, чтобы компенсировать свое отречение от меня в 80-е. Не сочтите за дерзость, милорд, но, как по мне, по-настоящему верны вам были именно те, кто остался на свободе и вовремя сыграл в дурачка. Волдеморт нахмурился. Ты так считаешь, Карбон? Я это знаю, Яксли снова промокнул под платком. Какой был толк в тех, кто сидел в Азкабане? Да, они страдали за вас, я не против. Но посмотрите, кто принес нашему движению больше пользы. До недавнего времени Люциус кормил с ложечки правительства, зарабатывая миллионы на торговле с маглами и гоблинами. И именно на его деньги сейчас, главным образом, финансируется наше движение. Я подчинил для вас Пия Толстоватого, и это по моей протекции он сидит в кресле главы ДМП, поставляя нам не только кучу снаряжения, но и невероятно полезную информацию. Крэп и Гойл даром, что тупые, но они, судьи Визингамота. Яксли вздохнул, налил воды из графина, что стоял на столике, залпом его выпил и продолжил. Нотт и Макниер создали для нас целую частную военную компанию под предлогом создания отряда по уничтожению опасных существ для министерства. Снейп, правая рука Дамблдора, и поставляет вам самые свежие сведения прямо из лагеря врага. Даже Петтигрю, какой бы грязью он ни был, принес вам больше пользы, чем те, кто сперва 13 лет хлебал баланду и гадил под себя, будучи не в силах даже двигаться после дементоров и нескольких лет сидения на холодных мокрых камнях, а теперь не в состоянии даже появиться на людях, чтобы не быть схваченными, хотя когда-то они были элитой магического общества. И этот список я могу продолжать сколько угодно. Так что извините, милорд, но да, я считаю, что думать о компенсации своей бессмысленности для вас надо не нам, а тем, кто отсидел в Азкабане. Темный лорд усмехнулся. Похоже, Карбона основательно заело уязвленное чувство гордости. Однако он был прав. Волдеморт и сам куда больше полагался на тех, кто был на свободе. В конце концов, он лично пообщался со всеми, кто якобы раскаялся в связях с ним, и лично же проверил каждого легилименцией, убив по итогу лишь четверых из бывших пожирателей, остальных восстановив на службе. И с удовольствием ограничился бы только ими, если бы не два очень важных «но». Во-первых, озверевшие и слегка сошедшие с ума в Азкабане сидельцы, как ни крути, были главной ударной силой, и без них было никак не обойтись. Во-вторых, сидельцы слишком много знали и, откажись он от них, затаили бы на него смертельную обиду. Так что приходилось играть на эмоциях и привязанностях, постоянно находя для всех дело, чтобы не думали лишнего, а заодно и были хоть в чем-то полезны в текущих относительно мирных условиях. «Я учту твое мнение по этому вопросу», — усмехнулся он. «После захвата Хогвартса, мы еще раз обсудим это с тобой, если не возражаешь». «Не возражаю, милорд, только когда это еще будет?» «Чудно», — заключил Волдемарт. «Мы нападем на Рождество, когда нас никто не будет ждать и когда в замке не будет никого лишнего». «Да, милорд», — кивнул Яксли. «У вас еще вопросы?» «Последний», — кивнул темный лорд. «Что ты смог узнать об Анне Грейнджер?» Глава 24. Внеплановые уроки. Если даже Дамблдор не сумел вытянуть из него правды о том, что произошло на самом деле, значит, Слакхорн решил ее утаить. Крестражи. Ни разу о них не слышала. Гарри почувствовал разочарование. Он надеялся, что Гермиона поможет ему выяснить, что представляют собой эти крестражи. Наверное, тут какая-то особенно темная магия, иначе зачем бы они понадобились Волдеморту? Думаю, добыть эти сведения – дело совсем непростое, Гарри. Будь поосторожнее, когда станешь разговаривать со Слакхорном. Как следует продумай стратегию и, о чем беседуем. Гарри вздрогнул, поднял взгляд в сторону голоса. Анна. Да так, ни о чем особенном. Попытался уйти от темы Гарри, но, Анна, что такое? Гермиона. Явно разозлился Поттер. Ну я же просил, никому. Цыц, а то рот зашью. Предупредила Анна, присаживаясь рядом с сестрой за обеденный стол и накладывая себе тушеных овощей. Когда дело хотя бы косвенно касается моей сестры, Поттер, никаких секретов от меня не будет, ясно. Но, значит, ясно, Анна кивнула. Так что ты там спрашивала, ты знаешь, что такое? Гермиона понизила голос. Крестражи. Анна замерла, мгновенно обратившись в статую. Не думала, что ты сможешь меня удивить. Ну ладно, Анна вздохнула. Не думала, что мисс я соблюдаю все правила, может даже просто знать название настолько темной магии. Зачем это тебе? Не мне, покачала головой Гермиона. Кивнула на Поттера. Ему. Анна мрачно посмотрела на Поттера. Тот же вопрос. Зачем это тебе? То есть, ты знаешь. Несколько воспрял духом Гарри. В зависимости от того, зачем тебе это, Анна наколола на вилку большой кусок моркови и тушеного перца. Ну, мы и. Понятно, Анна покачала головой, повернулась к сестре. Зачем ему? Дамблдор просил. Угу, мрачно кивнула Гермиона. Анна вздохнула. Опять 25. Да что этому ебаному пенсионеру не сидится на пенсии? Зачем пробуждать у Поттера интерес к подобной магии? Да еще и точно зная, что у него есть подруга, которой только закинь удочку, и она будет искать источник знания, которого нет в ее коллекции. Впрочем, наверное, именно поэтому. Анна покачала головой. Нет уж, старый хрен. Лучше пусть они полностью знают смысл, чем пытаются отыскать обрывочные сведения после тщательных чисток библиотеки замка. Крестраж – это одновременно и название ритуала, и предмет, который получается, если этот ритуал правильно провести. Анна быстро прожевала овощи и лишь затем продолжила говорить. Чтобы это сделать, достаточно одного простого ритуала с принесением кровавой жертвы, не обязательно даже человеческой. Ритуал разделения души. Что? Подавился едой Гарри. Гермиона, впрочем, тоже не осталась равнодушной. Да-да, равнодушно кивнула Анна. Крестраж – это ритуал, который позволяет разделить душу на две части и заключить одну из ее частей в ритуальный предмет, создав из него что-то вроде якоря, который не позволит тебе уйти на тот свет. Фиговое решение, конечно, еще бы. Однако оно работает. И работает хорошо. Правда, это больно. Многие не выдерживают, Анна вздохнула. Но вообще, там целая история, которая позволяет упростить процесс. Одни авторы считают, что ритуал лучше проводить с человеческими жертвоприношениями, другие считают, что жертва – вопрос необязательный и что куда важнее просто расшатать свою душу, посеяв в нее сомнения через противное своей натуре действие, будь то убийство, кража, насилие или разведение хомячков. Некоторые считают, что лучше вообще проводить ритуал на строго определенных местах в строгие даты. В общем, долгая история. Ты подозрительно много знаешь, нахмурился Поттер. Ты спросил, я ответила, пожала плечами Анна. И вообще, жуй активнее, тебе еще сегодня на тренировку по квиддичу. И все же, откуда? «Продала душу демону знаний», — ответила Анна чистую правду. «Я серьезно». Анна покачала головой, но отвечать не стала, вместо этого вернувшись к еде. Однако, Поттера это, похоже, серьезно задело. Он вскочил с места, схватил Анну за руку. «Я жду ответ». «Ну жди», — пожала плечами Анна, глядя на него отсутствующим взглядом. «И отпусти руку. Ты мне мешаешь обедать». «Слушай, Анна, я сказала, отпусти руку, иначе я за себя не отвечаю». «Ты что, не понимаешь?» Раздался противный хруст, Поттер закричал от боли. Рука, которой он еще секунду назад сжимал предплечье Анны, была выгнута под неправильным углом и, судя по всему, сломана. Мисс Грейнджер тут же обратила на нее свое внимание МакГонагалл. «Что вы себе позволяете?» «Минус. Я этого козла предупредила, он не послушался. Минус 20 очков Гриффиндору. Ага, так и запишу. Сломать руку, 20 очков. А свернуть шею сколько стоит? 50, 100, огласите весь список. Мисс Грейнджер, как вам не стыдно?» Анна пожала плечами и вернулась к еде, не обращая больше внимания ни на все еще воющего от боли в сломанной руке Поттера, ни на возмущенно кудахчущую что-то на фоне МакГонагалл, ни на еще кого-либо. Быстро покончив с едой, она подняла взгляд на Симуса, сидящего неподалеку вместе со своим приятелем, Дином Томасом. «Я не права?» «Права, конечно», — спокойно ответил Симус. «Что за вопросы вообще?» «Ну и отлично. Учти, вечерняя тренировка сегодня отменяется. Идем учиться парировать. Ты записался, я надеюсь?» «Конечно. За кого ты меня принимаешь?» Вообще, история с курсами аппарации была новой главной темой всех школьных разговоров у шести- и семикурсников. Объявление о курсах повесили еще неделю назад, и курс должен был закончиться как раз к концу семестра с возможностью сдать экзамен для тех, кому уже исполнилось 17. Анна, узнав об этом, экстренно записалась на этот курс сама и сагитировала Симуса. Полезнейшие умения. В Дурмстранге она даже училась ему под руководством одного из старшекурсников, но официального разрешения не имела, а потому пользовалась этим делом крайне редко. Впрочем, не только Анна и Симус, узнав о возможности, подписались на эту историю. Буквально каждый шести- и семикурсник, услышав о такой возможности, постарался раздобыть денег и подать заявку на курсы, так что сегодня вечером как раз ожидалась первая тренировка в аппарации. Министерство даже угрожало, что пришлет особо квалифицированного специалиста. Правда, у Анны сейчас возникла еще и совсем другая проблема. Она сильно увлеклась своими делами и, как выяснилось, не до конца усмотрела за сестрой. Поттер получил от Дамблдора какое-то задание, судя по всему, расследование, связанное с крестражами. Судя по происходящему, крестражам Волдеморта, в наличии которых Анна теперь не сомневалась, Поттер, ожидаемо, не справился и не нашел ничего более умного, чем спросить у Гермионы. А та и рада стараться, поперлась уже присоединяться к расследованию непонятной фигни, чтобы в очередной раз показать всем, какая она умная, начитанная и вообще как ей дороги друзья, которые только и делают, что создают ей проблемы. И этот случай не исключение, даже совсем наоборот. Это тот случай, который создаст сестре совершенно непреодолимые проблемы. Если она впишется в это дело, она спалится своим интересом. А если она спалится, то обязательно найдутся люди, которые это заметят и расскажут кому не надо. А этот кому не надо стуканет Волдеморту. И все, пиздец, отвести сестру из-под удара не получится, потому что она будет знать о секрете, который Волдеморт явно не стремится открывать всем подряд, а знающих о таких секретах никогда не оставляют в живых. «Гермиона, стоять, надо поговорить, наедине». «Но я хотела». Гермиона оторвалась от Гарри, которого собиралась уже вести в госпиталь. «У него сломана рука, а не нога. Сам дойдет, наш разговор важнее, действительно важнее». Гермиона уже собиралась спорить, но ситуацию разрешил сам Поттер. «Правда, Гермиона, все хорошо, меня, если что, Рон отведет». Гермиона осторожно кивнула, отпустила Поттера, посмотрела на успевшую встать сестру. «Идем сейчас, да, не будем тянуть кота за яйца». Гермиона явно ожидала, что они будут идти куда-то далеко и уже явно настроилась поговорить по дороге, однако Анна просто завела сестру за угол, в небольшой чуланчик, прикрыла за собой двери, заклинанием запечатав ее, схватила сестру за грудки, припечатав ее к стенке. «А теперь слушай меня очень внимательно, детектив недоделанный. Главное, о чем следует помнить при аппарации, это 3Н. Нацеленность, настойчивость, Неспешность. Шаг первый. Сосредоточьте все ваши помыслы на нужной вам цели, в данном случае на внутренности вашего обруча. Прошу вас, сделайте это прямо сейчас. Анна стрельнула взглядом в сторону круга, мгновенно спроецировав его в сознание и очистив разум от всего остального. Привычное дело, если занимаешься окклюменцией или медитациями. Урок аппарации начался всего 10 минут назад, а инструктор уже успел нагнать жути, красочно и в подробностях расписывая, что может произойти с теми, кто нарушает технику безопасности. Умник, блин. Разумеется, теперь все наверняка думали вовсе не о перемещении в центр круга, а о том, что с ними будет. Все равно, что заявить, не думая о белой обезьянке. Впрочем, если рассматривать это как дополнительный отбор слабых духом. Шаг второй, объявил инструктор Твайкросс. Соберите вашу настойчивость в кулак и направьте ее на то место, которое вы себе мысленно представили. И пусть стремление попасть в него разольется из вашего разума по всем клеточкам тела. Анна с трудом удержалась от смешка. Да большинство в этом зале вообще не в курсе, что тело состоит из каких-то там клеток. Некоторые из них считают, что их Бог сотворил из глины, а некоторые даже до сих пор уверены, что их не папа с мамой сделали, а очередной аист принес. А уж о том, чтобы заставить какие-то клетки перенестись в круг, об этом и думать нечего. И красные от натуги рожи большинства присутствующих, самое красочное тому доказательство. Шаг третий, воскликнул Твайкросс, явно сбив этим и без того не самую сильную концентрацию учеников, выполняется только по моей команде. Вы поворачиваетесь на месте, нащупывая путь в ничто, перемещаясь неспешно. Итак, по моей команде, раз, на лицах многих учеников появился испуг. Большая часть из них уже и думать забыли о каких-то 3N, о шагах, о концентрации и даже о том, где они сейчас, собственно, находятся. Сейчас у них на лицах можно было прочитать все те кошмары расщепления, которые они представили. 2. Анна отвела взгляд от однокурсников, снова очистила разум, сосредоточившись на внутреннем пространстве деревянного обруча примерно в 2 метрах перед собой. 3. Анна крутнулась на месте, покрепче сжав палочку. Послышался тихий треск, перед глазами все на мгновение потемнело, стало невообразимо холодно, а еще через мгновение она уже оказалась в самом центре круга. В соседнем круге с аналогичным громким хлопком разрываемого пространства появился Симус. На другом краю зала переместились несколько семикурсников из числа чистокровных и полукровок. Ну да, разумеется, этим-то точно не в первый раз. Большинство же, ну, на то они и большинство, чтобы не справляться. Кто-то крутнулся на месте и упал, потеряв равновесие. Кто-то совершил подобие пируэта в свой обруч, чем немало повеселил соседей. Кто-то просто крутнулся на месте. Ао, отлично, отлично. Просиял Твайкросс, с воодушевлением глядя на тех, у кого получилось. Браво, я не ожидал такого успеха, но, браво. Анна фыркнула. Ничего сложного. Главное, иметь голову на плечах, и очень желательно, не только для того, чтобы в нее есть или носить на ней шляпу. Надо еще и думать иногда. Что же, это гораздо лучше, чем я ожидал. Продолжал надрываться Твайкросс. Однако, 1 раз, это лишь случайность, 2, совпадение или лишь 3, это уже хоть какая-то закономерность и статистика. Те же, у кого не получилось, не печалимся. Поправляем обручи и давайте еще разок. 2-я попытка мало, чем отличалась от 1-й, и 3-я, и 5-я. Твайкросс радовался как ребенок, щедро хвалил каждого, у кого получалось, поправлял тех, у кого получалось не каждую попытку, пытался подбадривать всех остальных, но без видимого успеха. Примерно на 10-й попытке шестикурсница с Хаффлпаффа, Сьюзен Боунс, кажется, переместилась не полностью, ее правая нога примерно по колено так и остались на месте. Зал наполнился криком, полным боли и отчаяния. Преподаватели, напрочь забыв про остальных подопечных, помчались оказывать ей первую помощь. Да уж, едва слышно прокомментировал Симус, вместе с Анной наблюдая за происходящим. Быстрый метод перемещения. Буквально 1 нога здесь, 2-я, там. Анна с трудом сдержалась, чтобы не засмеяться. Твайкросс, однако, воспринял сдерживаемый смешок за всхлип. О, не переживайте, мисс. Это всего лишь расщеп, отделение тех или иных частей тела, пояснил он совершенно очевидные вещи. Происходит при недостаточной настойчивости сознания. Вам следует оставаться неизменно нацеленными на нужное место и двигаться с неспешностью. Вот так, инструктор шагнул вперед, раскинул руки, изящно повернулся на месте и исчез в завихрениях своей мантии, тут же появившись у дальней стены зала. «Помните о трех Н», — сказал он, возвращаясь на место, — «и попробуйте еще раз. Давайте снова все вместе. 1, 2, 3. Глава 25. Исход на Рождество. Анна, все в порядке?» Анна посмотрела на сестру. «Честно, нет». Анна снова окинула взглядом все вокруг. «Что? Что не так? Почему у нее полное впечатление, что что-то происходит не так?» Анна привыкла доверять своей интуиции, а та последние несколько часов даже не кричала, а вопила сплошными матюками, да такими, что Крот, главный интендант Дурмстранга, с ума сошел бы от зависти. «Тоже чувствуешь?» – мрачно спросил Симус, присев рядом. «Угу, эй!» Гермиона осторожно коснулась руки Анны. «Ну хватит меня пугать, что может быть не так? Рождество сегодня. Чего ты? Радоваться же надо. Дурное предчувствие». Анна стрельнула взглядом в сторону Поттера, который после полученного пару недель назад перелома руки сторонился ее, забил на тренировки и вообще старательно делал вид, что ее не видит. «Интуиция. Да брось, Анна», — Гермиона похлопала ее по плечу. «Все же хорошо. Ты себя просто чем-то накрутила». «Нет», — не согласился Финниган, тоже то и дело оглядываясь и оценивая окружение. «Я тоже что-то ощущаю. И не я один». «Не поняла», — Анна посмотрела на парня. «Слизеринцы? Кто остался?» «Сравинкла, Лавгуд, Террибут и Корнер. С Хаффлпаффа, Боунс. И у нас, мы с тобой. И Лонгботтом, кажется», — бегло перечислил Симус. «Все как на иголках. И с ней, с Дамблдором, такое ощущение, что на складе с тротилом курит». Анна еще раз осторожно прошлась взглядом по лицам перечисленных. Луна Лавгуд, сидевшая у дальнего края стола, задумчиво крутила ложку в руках, глядя куда-то вдаль, но ее взгляд был сосредоточенным, как будто она видела больше, чем могли заметить остальные. Террибут барабанил пальцами по столу в нервном ритме, изредка бросая настороженные взгляды на двери зала. Майкл Корнер, сидящий рядом с ним, крутил в руках нож для масла. Сьюзен Боунс, племянница погибшей Амелии Боунс, просто сидела на месте и сверлила взглядом собственный кубок с вишневым соком. А ведь она его не пьет обычно. Лонгботтом сложил руки в замок и положил на них голову, прикрыв глаза, однако даже так было видно, что он подрагивает, будто от холода. На другом конце зала слизеринцы тоже выглядели настороженно. Драко Малфой, хоть и изображал спокойствие, сидел слишком прямо, а его пальцы слегка подрагивали, пока он играл с серебряной вилкой. Крэп и Гойл то и дело поглядывали в сторону дверей, будто готовы были рвануть к ним в любой момент. Нот перекатывал между пальцев золотой галлеон. «Ждут чего-то», — оценила Анна. «Угу», — Финниган вздохнул. «Или кого-то. Вообще, в Хогвартсе осталось очень мало учеников. Суммарно, может быть, человек 40. Когда МакГонагалл объявила, что собирает списки желающих уехать на каникулы, из Хогвартса начался настоящий исход. Не помогли даже увещевания Дамблдора, выглядящего так, будто он уже одной ногой стоит в могиле, что замок – единственное по-настоящему безопасное место в Британии. Стены Хогвартса, казавшиеся неприступными и вечными, в последнее время больше походили на тонкий слой защиты, вот-вот готовый треснуть. Те, кто остались, словно чувствовали, что что-то невидимое, но опасное подбирается все ближе. Даже сейчас, в самый разгар рождественского пира, витала атмосфера тревоги. За окнами медленно падал снег, но его белизна не приносила привычного уюта. Вместо этого тишина за пределами большого зала казалась пугающей. Анна вздохнула. «Нет, хуйня это. Надо довериться своим чувствам, даже если все остальные считают это паранойей. Симус, у меня с утра все собрано, готов срываться хоть сейчас». «Гуд», — Анна кивнула. «Гермиона, Анна, заканчивай». «Я еще ничего не начинала», — Анна мрачно посмотрела на сестру. «После пира собираем вещи, но не обсуждается. Если что, времени собираться не будет. Симус, остальным тоже скажи, пусть собираются и часам к...» Анна посмотрела на часы. 9, пусть подтягиваются к старому дуэльному залу на втором этаже. Только осторожно, там ночь проведем. Если ничего не произойдет до утра, разойдемся. Если нет, оттуда прорываться проще, чем из гостиных. И аврорских постов там рядом нет». «Угу, Гермиона, Поттеру тоже скажешь. И Уизли. Ничего я никому говорить не буду. И вообще, это уже отдает сумасшествием». Гермиона сложила руки на груди. «Успокоительное выпей. Я сказала, это не обсуждается. А ты мне не командир». «Гермиона, это важно». Анна прищурилась, не сводя взгляда с сестры. «Гермиона, несмотря на свою настойчивость, выглядела неуверенно, будто чувствовала, что за ее упрямством скрывается страх признать правоту Анны. «Ты мне не командир», — повторила она, но голос прозвучал слабее. Анна кивнула, мысленно отметив, что к их разговору прислушиваются все, кто сидит рядом. «Ты права», — сказала она тихо, — «я тебе не командир, но я тебя очень прошу, поверь мне, я когда-нибудь ошибалась с чутьем на предстоящий пиздец». Гермиона побледнела, но ничего не ответила. Симус нервно кашлянул, разряжая напряжение. «Я пойду, скажу остальным», — бросил он, вставая и направляясь к выходу. «Давай». Анна вернулась к сестре. «Гермиона, мне плевать, как ты это воспринимаешь, это подготовка к проблемам. Поверь мне, лучше спать на полу одну ночь, чем не проснуться в своей кровати». Гермиона тяжело вздохнула. Несколько секунд она молчала, глядя на сестру с сомнением и отчаянием. «Ладно», — нехотя согласилась она, — «я скажу им, но если ничего не произойдет, ты должна будешь извиниться». Анна усмехнулась, но ничего не ответила. Она знала, что извиняться не придется. Вот и решили. «Симус предупредит остальных, а ты давай к Поттеру и Уизли. Меня они не послушают, я же для них злая темная ведьма, которая, к тому же, может руку сломать или в нос заехать. А ты, добрая подруга, которая хуйни не посоветует. Делай, что хочешь, но чтобы в 9 вечера они были в дуэльном зале. Пусть соберут только самое необходимое, тащить грохочущие чемоданы возможности не будет».